Глава первая. Кланы. Братья и заметить не успели, как к ним присоединились еще три обезьяна. Черноволосый, Душок и бредущий с ними старичок. Они словно телепортировались со своей дорожки. Значит, обижаете служащих Академии?» Старый обезьян укоризненно покачал головой, и в тот же миг удерживающая подручного Атана Пирса сила пропала, словно ее и не было. Денис сначала было подумал, что эта девушка в белом сама отменила руну, но недовольная гримаса на ее лице определенно говорила о том, что по своей воле она этого не делала. И тут парень ощутил легкое давление на свою душу, как в последний момент драки с Микасой, когда та поднялась на ноги после его атаки. Вот только если напарница Кора просто давила на всех мощью своего духа, то сейчас что-то невидимое действовало гораздо тоньше. «Не ожидал такого от клана Хао», — старый обезьян снова заговорил, и тут Денис окончательно все понял. «Это ведь он все и сделал». Это его сила. Он просто выпустил ее наружу, причем направил именно туда, куда хотел. Например, на огненную руку девушки в белом плаще. И одной этой силы духа оказалось достаточно, чтобы сымитировать воздействие руны 11 уровня до, отменяющей чужие способности. Впрочем, какая руна? Она-то действует только на этапе точек пробития пространства. А тут старик развеял уже готовую технику. Даже страшно представить, на что он будет способен, если решит не просто подойти, а пошевелить хотя бы пальцем. «Ну вот, ты хотел встретить старейшину одного из кланов», — тихо заговорил кот на голове Дениса. «Ты его и встретил. Не представляю, кто еще мог бы так филигранно управлять своей силой духа. Тут и сила, и мастерство. Покрываете нападение на всех, кто на вас не похож?» Пока все молчали, не решаясь сделать следующий шаг, вперед выступил Илюха и указал пальцем на старого обезьяна. Вот только его жест произвел совершенно неожиданный эффект. Для начала никто на младшего брата не обиделся. Потом Мириан неожиданно отвела взгляд в сторону, как будто смутилась, а все остальные Хао, хоть и сохранили ничего не выражающие выражения лиц, определенно были удивлены. Старый обезьян выразительно поднял правую бровь, Душок во весь голос фыркнул, а черноволосый обезьян оказался единственным, кто решил высказать все, что думает, словами. «Ты назвал мою, Гачи, семью теми, кто не любит чужаков?» В его голосе скользила неприкрытая издевка. «А Хао, значит, у нас те, кто вас поддерживает?» Денис не знал, что на это ответить, тем более, что теперь он старался присматривать за освободившимся сотрудником службы безопасности Академии, который снова мог решиться на какую-нибудь глупость. К счастью, тот предпочел отступить, при этом с опаской поглядывая не на девушку в белом плаще, которая его атаковала, а почему-то на старого обезьяна, который, наоборот, вроде бы как помог ему. «Кажется, я начинаю понимать, в чем ирония ситуации», — мелькнула в голове у парня. «Значит, вы, — Денис посмотрел на Гачу, — наоборот, поддерживаете чужаков». А Хао — это элита, которая обычно посматривает на них сверху вниз. «Не совсем так», — вмешалась в разговор Мириан. «Мы, Хао и другие наследники высоких кланов, просто стараемся не вмешиваться в жизнь других учеников. А вот уважаемые Блэки...» «Да, Гача берет под свое крыло всех новичков, а потом сколачивает их в банду и натравливает на всех, кто не сможет им противостоять. И что самое неприятное, эта погоня за острыми ощущениями привлекает и кого-то из наших». Девушка невольно вспомнила свое испытание в мясорубке и молодого хулигана из рода Ци-Фу. Был же когда-то приличным парнем, а потом поддался очарованию речей Гачи и как будто стал совершенно новым обезьяном. А ведь Мириен, несмотря на все свои слова и якобы нейтральную позицию, думал в это время Денис, все равно делит учеников на своих, тех, кто принадлежит к кланам, и всех остальных. Возможно, она даже сама не понимает это, но то, как она говорила, ее слова «мы», «наши», «другие», пожалуй, это противостояние точно глубже, чем просто столкновение хороших ребят и хулиганов. Денис ждал, что кто-то из взрослых еще что-нибудь скажет, но обезьяны явно не видели никакого смысла выговариваться перед каким-то человеком. Да, они подошли, следуя за своими потомками. Да, поддержали позицию кланов своим присутствием, но ничего больше делать не собирались. Разве что старейшина Блэк, уже уходя, призвал тень и быстро, чтобы никто не заметил, еще раз окинул взглядом двух потомков короля людей. Именно их ведь обсуждали на последнем совете кланов. Один случайно помог засечь появление банд хаоса, другой сражался с Корром на стороне Хао и Хаосов. И что характерно, именно эти два семейства фактически потребовали забыть о том, кто помог их детям выжить. Именно выжить. Старый Блэк прекрасно знал, на что способны Корры в бою, и что только что поступившим на первый курс охотникам было бы просто нечего противопоставить такому врагу. «Впрочем, Ли Си и Жеронт всегда были последовательны», продолжил размышлять старейшина Блэк. «Они всегда стояли за то, что наследие короля обезьян должно приумножаться только среди его потомков, и признание заслуг другой расы им совсем не нужно. Что ж, я не против. Им пришлось простить немало старых долгов, чтобы протащить это решение. А что будет дальше? Кажется, мой внук может быть не так уж и не прав, собирая чужаков. Они могут доставить неприятности нашим противникам даже просто самим фактом своего существования. И в то же время образ хулиганов и парей не даст им добиться того, чтобы их начали воспринимать всерьез. Главное, чтобы Гача вовремя вышел из всего этого». Денис с Илюхой смотрели, как еще недавно собравшиеся вокруг них обезьяны расходятся по своим делам. Лишь на мгновение обернулся Душок и постучал по голове, показывая, что не забыл про свой путь. А потом... Денису показалось, что Мириен тоже хотела обернуться, но девушка в белом плаще дернула ее за руку, и та так и не решилась это сделать. «Пойдем?» — Денис посмотрел на брата. Почему-то ему стало немного грустно, но ожидания от нового урока в Академии охотников очень быстро помогли справиться с этим чувством. «Пора сдавать домашку!» — Илюхов скинул вверх кулак, а потом осторожно огляделся по сторонам. «Впервые вижу, что ты так радуешься учебе», — Денис улыбнулся брату. «Впервые вижу, чтобы нас учили тому, как по-настоящему устроен наш мир, и как стать сильнее?» Илюха повторил жест «душо» и постучал себе по лбу согнутым пальцем. «Вообще-то», — улыбнулся Денис, — «на Земле нас учат тому же. На уроках физики и химии, как устроен мир на самом деле. На остальных, как стать умнее, чтобы большего в нем добиться. Даже уроки физкультуры есть, чтобы мы не забывали, как правильно шевелить своими конечностями». «Но там это было совсем не так интересно», — возразил Илюха. «Ну да», — согласился Денис. «Там, в случае ошибки, нас бы никто не стал убивать, и, похоже, это здорово расслабляет». Оба брата не удержались и хихикнули, а потом прибавили шагу, чтобы точно не опоздать на первый урок. Вообще, они перенеслись на остров Академии с хорошим запасом по времени, но кто знает, не случится ли по пути еще чего, и отложенного часа вполне может оказаться недостаточно. «Эй!» — Илюха повернулся к неожиданно стукнувшему его молчуну, потом посмотрел туда, куда тот указывал, и сразу же позвал брата. «Смотри, тут информационная табличка». «Точно. И чего их в подземелье все так любят?» Денис вспомнил, как на четвертом этаже клан Зон тоже пользовался именно табличками, чтобы пометить свою территорию. «Тут написано, что занятия будут проводиться в старом замке». Илюха прочитал короткое сообщение под указателем и посмотрел на Дениса. «Но там же духи-убийцы. Может быть, это чья-то шутка?» «С одной стороны, все возможно», — кивнул старший брат. «Но с другой, мы же сами видели, как из старого замка украли ключ. А значит, теперь, когда там больше ничего не надо охранять, почему бы снова не начать проводить уроки в таком интересном месте?» «Значит, пойдем проверим, и если что, набьем морду духом, как дядя». Глаза Илюхи блеснули. «Не стоит его упоминать. Ты же помнишь, нас не должны связать». Денис поднес палец к губам и быстро огляделся по сторонам, проверяя, нет ли кого поблизости. «А насчет старого замка именно так и сделаем. Пойдем проверим, набьем морды тем, кто нас заметит. Единственное, если духи все еще там, далеко лезть не будем. Мы же все-таки пришли сюда учиться». «Учиться бить морды», — коварно подмигнул Илюха. Братья снова хмыкнули и снова двинулись вперед, впрочем, на этот раз уже не забывая осматривать кусты по краям от дороги, чтобы не пропустить новую информационную дощечку. К счастью, их опасения оказались напрасными. Духов не было ни у ворот старого замка, ни во внутреннем дворе, где когда-то начиналась мясорубка. Вместо этого там было полно других учеников первого курса вместе с их родителями. Взрослые обезьяны и представители других рас, несмотря на все свои различия, одинаково гордо посматривали на своих детей. А вот в том, как они смотрели по сторонам, были уже различия. Обезьяны словно были готовы бросить вызов каждому, кто на них косо глянет. А вот представители других рас, собакоголовых диликов, карликов доров и ящеров горушей, наоборот, старались опустить взгляд вниз и не привлекать лишнего внимания. «Привет!» — Денис поприветствовал Мор Ник Шариф, девушка дилика, что в прошлый раз судила их с братом дуэль с подручными Мириен. Она первая попалась им на пути, и парень решил, что было бы неплохо на будущее закрепить их знакомство. «Привет!» — так кивнула братьям, радуясь, что хоть кто-то не побоялся с ней заговорить. Похоже, отношение к чужакам в академии действительно заставляло желать лучшего, и не было ничего удивительного, что те потом с радостью бросались под крыло того же Гачи. Даже те, кто в других обстоятельствах и не стал бы думать о том, чтобы присоединиться к хулиганам. «Меня зовут Денис, а это мой брат Илюха». Старший брат решил, что будет вежливо поздороваться не только с девушкой-диликом, но и с ее родственницей, задумчиво смотрящей куда-то вдаль рядом с Мор. «Профессор Ник Шариф». Девушка представила свою сопровождающую, и парень тут же совершенно по-новому взглянул на эту женщину-дилика. Все-таки одно дело случайный представитель своей расы, и совсем другое — та, которая оказалась достаточно сильна, чтобы заполучить себе место в самом известном учебном заведении подземелья. На вид в ней не было ничего особенного. Наоборот, мягкий белый пушок по всей поверхности кожи заставлял думать о ком-то добром и милом. Вот только взгляд черных, немигающих глаз, с которыми Денис случайно столкнулся, чуть не вывернул парня наизнанку. И это при том, что у него была весьма неплохо прокачана защита от ментальных атак. «И кого же это я так тебе напоминаю?» Вопрос профессора окончательно сбил Дениса с толку, но потом он понял, какую мысль она смогла выцепить у него в голове. Действительно, если присмотреться, в ней было что-то от парящего пса, доставшегося парню в подарок от босса всех собак. Та же белая шерстка, похожая пластика движений. Денис невольно замер, размышляя о том, насколько вообще будет уместно говорить женщине, что она похожа на собаку, особенно учитывая странные взгляды в сторону парящего пса, который он заметил еще во время их с Илюхой прогулки по схиллам. «Покажи мне его!» Профессор смогла выцепить еще немного информации из оказавшегося весьма интересным знакомого своей племянницы. «А вы перестанете рыться у меня в голове?» Денис не выдержал и с вызовом снова посмотрел прямо в черные глаза перед собой. И в тот же миг чужая сила, словно воспользовавшись этим контактом, хлынула внутрь него. «Твою ж!» — выругался Денис, пытаясь сделать хоть что-то, чтобы остановить эту бесцеремонную атаку. «Окунись в один из путей, которых у нее нет. Это сделает ей больно». Оценивший опасность кот вовремя вспомнил, как именно нужно бороться с подобными вторжениями. И Денис тут же воспользовался данным ему советом. Призвав путь злодея, словно собираясь вложить его в руну Чихар, он задержал перед собой эту силу и попробовал погрузиться в нее своим разумом. Вышло немного неуклюже, но даже так профессор Ник Шариф сбилась и прекратила копаться в мыслях парня. «Уже второй раз за день лезут ко мне в голову, между прочим. Что за невоспитанность?» — возмутился про себя Денис. А потом, решив усилить нажим, начал по чуть-чуть воздействовать на себя уничтожением душ. «Посмотрим, как тебе понравится разделенный на части путь, если тебя уже от целого бросает в дрожь». Конечно, он немного преувеличил свое влияние на профессора Ник Шариф. Да, путь злодея смог ее остановить, но не больше. А парню очень хотелось раз и навсегда отбить желание посторонним лезть себе в голову. И для этого, как он понимал, у него было не так много способов. Вернее, пока он смог придумать только один. Вспомнив сражение с Микасой и то, как его разделение пути смогло усилить поражающий эффект, он решил снова обратиться к этому приему. От воспоминаний, что ему придется пережить ради этой атаки, становилось неуютно. Но Денис в глубине души еще надеялся, что доводить до конца эту технику ему все же не придется. «Ну же, сдавайся!» Парень мысленно молил профессора отступить, пока он еще мог повернуть процесс вспять. Потому что, хоть парень и заготовил свитки с монстрами для восстановления после разделения пути, идти на крайние меры в первые же минуты после появления в академии очень не хотелось. «Так ей, по пушистой заднице!» В отличие от Дениса, дух оружия просто наслаждался ситуацией. Ему тоже приходилось несладко, но сейчас, когда в его памяти жило не только сражение великого короля людей, закончившееся 33 эпохами унижения Земли, но еще и сражение с Корром, когда тот же самый прием позволил им победить, он был готов терпеть эту боль сколько угодно. «А ты не так прост», — Ник Шариф подняла руку, показывая, что прекращает свои попытки. Конечно, Денис бы предпочел, чтобы ей досталось сильнее, но Дилик-профессор, похоже, все-таки не зря получила свой пост и смогла справиться с неожиданным ментальным отпором. «Я говорил, не надо лезть в мою голову», — нахмурился Денис. «И ты знаешь правила», — неожиданно профессор усмехнулась. «Если ты чего-то хочешь, то докажи это силой», — закончил за нее парень. «Именно», — кивнула беловолосая Дилик. «И не забывай об этом. За тобой не стоит ни семья, ни род. Если кто-то посчитает, что вправе что-то от тебя требовать, этого окажется более чем достаточно, чтобы обойти весьма формальную защиту учеников Академии. Статус ученика — это вовсе не повод избегать ответственности». «И почему вы посчитали, что вправе копаться у меня в голове?» Денис не стал возражать насчет того, как профессор описала его положение. По большому счету, он и раньше подозревал, что они с Илюхой могут полагаться только на себя. Духи собаки — это очень важная часть силы нашей расы. Я была очень удивлена, что кто-то чужой смог такую заполучить, — ответила профессор. А потом повернулась к Мор, пояснив свои слова уже для нее. «Ты сейчас думаешь, что мне не стоит что-то объяснять чужакам, и ты была бы права в любой другой ситуации, но сейчас они доказали, что силы информацию у них не выбить. А мне очень хочется увидеть парящего пса, тем более, когда здесь есть один из клана Сабок, считающих, что этот образ стал их личной клановой тайной». «Не вызывай пса!» — тут же запаниковал кот. «Я, конечно, вижу, что ты благодарен этой дамочке за то, что она объяснила тебе ситуацию, и за невольный урок ментальной защиты тоже благодарен. Но это не повод подставлять себя перед одним из высоких кланов 12-го этажа». «Да, я понимаю», — мысленно ответил Денис. «Если я вызову Чуви, то его увидит и Норд Сабок. И тогда уже он и остальные собаки могут решить, что имеют право вызвать нас на дуэль. А противостояние с целым кланом — это последнее, что нам сейчас нужно». «Что вы предлагаете мне, профессор?» В итоге парень решил не ходить вокруг да около и прямо задал вопрос Ник Шариф. «По-настоящему предлагаете дополнительные занятия?» Та неожиданно улыбнулась, показав довольно длинные острые резцы. «Скажем, за наглое поведение сегодня после уроков останешься и будешь помогать мне готовить первое задание для новых учеников, которое будет ждать их на следующей неделе. Вы хотите, чтобы братан показал вам пса, а вы за это позволите нам заранее узнать про задание и подготовиться?» Илюха нарушил обмен двусмысленными фразами и задал вопрос прямо в лоб, заставив профессора Дилика поморщиться. «Именно это я и имею в виду. И если мы договорились, то моя племянница проводит вас на первый урок и заодно расскажет про других сотрудников Академии и чего не стоит делать, если вы не хотите привлечь еще и их внимание». Ник Шариф иронично подняла бровь, невольно напомнив Денису старейшину Блэков, а также все те неприятности, которые их почти наверняка будут ждать в связи с хулиганскими развлечениями его потомка.